Ситуация. Во втором классе учительница делает замечание. Петров, ты мне мешаешь. Катя, ты мне не даешь говорить. И так далее. Что не учитывает учительница в своих замечаниях? Решение. В этих случаях правило выступает как регулятор отношений между учителем и учеником. Для воспитания правильной направленности личности ученика необходимы указания позитивного характера, типа «сядь прямо» и тому подобное. Нужно показать значение выполнения правил для всех учащихся и для учителя.